с лицом в крови и вывихнутой рукой. Это совсем не забавно. И в несовершенном поступке может быть жуткий заряд. И мысль о том, что, несмотря на неудавшуюся попытку поступка, жизнь пойдет по-старому, не станет мельче от того, что в этой попытке будет сильный заряд. Подколесин тоже не совершил поступка, он так и не женился, но его попытка должна быть неистовой, лишенной заведомого комизма, заведомого несовершенства. Нужно прожить жизнь за Подколесина, а не изображать чью-то чужую жизнь с некоторой долей сарказма и драматизма. Этой особенностью видеть глубь вещей отличаются, по-моему, художники великие от менее великих. Этим отличается, в частности, Чехов от Чеханте. Этим отличаются от многих других людей такие писатели, как Толстой, Достоевский, Шекспир. Можно сказать про героев: «Ах, какие они были трогательно нелепые, какие жалкие!» Разумеется, в таком подходе тоже есть что-то поучительное. Но когда в фильме «Феллини» какой-то сумасшедший, свихнувшийся на войне трубач бежит по улице, чтобы штурмом взять грязную снежную горку, когда он втыкает в эту горку какое-то подобие флага, а потом трубит победный марш, у меня просто мурашки бегают по телу. Но разве зря прожитая жизнь Платонова не должна меня потрясти с еще большей силой? Ведь там лишь эпизод с неизвестным мне сумасшедшим солдатом, а тут целая роль. Но я, в общем-то, выхожу после фильма лишь с брезгливой жалостью, хотя и разделяю мнение, что это очень хорошо сделанная картина. При этом я не думаю, что сам способен делать нечто принципиально другое. Нет, я только рассуждаю, и даже с некоторым ужасом озираюсь на свои работы. Неужто это принципиально другое только в моей мечте? А на деле я по мировосприятию точно такой же. Теперь я ставлю месяц в деревне. Поступок Натальи Петровны ведь тоже не состоялся. Но это должна быть такая попытка, что даже когда она окончится провалом, все же надо, чтобы было ощутимо, что есть сама эта несостоявшаяся попытка и чего она стоит. После фильма «Феллини» я прихожу в себя не раньше, чем через 2 часа. Когда-то такое же впечатление производили первые нереалистические фильмы. «Похитителей велосипедов» я смотрел в зале дома актера. Тогда еще про это направление в искусстве у нас знали мало. Публика собралась случайная. Все отнеслись к происходившему на экране, как говорится, без должной серьезности. Слышались какие-то глупые реплики. «Ничего не поделаешь». Даже профессиональной публике дома актера нужно время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. Когда толпа шла после фильма по лестнице в раздевалку, то люди посмеивались. Пропал, мол, вечер. Шли смотреть западное кино, шли поразвлечься, а тут что-то печальное про безработных. Мне было странно все это слышать, но как-то безразлично. Я был взволнован настолько, что мне было все равно. Во всяком случае, совсем не хотелось разговаривать или спорить. Мы молча шли всю дорогу до дому. Я был уверен, что если начну говорить, то разрыдаюсь. Вообще, говорить об этом было бы как-то стыдно. Обсуждать это было стыдно, потому что всякая болтовня казалась кощунственной. Надо было просто сохранить в себе это чувство и это впечатление. А поговорить об этом лучше было бы потом, когда схлынуло бы это впечатление. Тогда можно было бы уже начать вспоминать. и про тот,